Глава 7. Пинаколада по-ньерски и танцы на песке. Ира Илларионова. Свидание, свидание, свидание. В добровольно-присудительном. Я хотела сказать в принудительном порядке, но сути дела это не меняло. Мне присудили... Тьфу ты! Меня принудили отправиться на свидание с его алмазным величеством. Его величество, собственно, и принудил, поставив перед фактом. «Сегодня мы с вами ужинаем в Ланси». Я как раз заканчивала строить песчаный замок, а стараниями Демаре чуть не уронила лопаточку на одну из башенок. И надо же так бесшумно подкрадываться. Близняшки резвились у берега, окатывая друг друга брызгами, визжали, смеялись и выглядели вполне счастливыми и довольными жизнью. Фернану удалось их успокоить, но вряд ли они сумеют забыть слова Мирель-овцы. Это-то меня и тревожило, потому спросила, а как же девочки? Девочек уложим спать пораньше. Я не о том. Стряхнув с колени песок, встала перед алмазным королем. Что, если они проснутся и узнают, что вас нет дома, меня нет дома и... Этиль за ними последит. И снова не о том, Мируарде... Просто Фернан. Просто Фернан. Повторила я, стараясь не смотреть на загорелую мужскую грудь. Он тоже старался. Не смотреть, куда не надо. Но я то и дело ощущала на себе обжигающий взгляд голубых глаз, от которого ни один солнцезащитный крем не спасал. Они меня не примут, как вашу... Нас, в общем, не примут. Это не им решать, безапелляционно заявил Демаре. Потом изобразил свой коронный гангстерский прищур и проговорил. Ира. «Я хочу, чтобы вы узнали меня получше. И знаю, что вы тоже этого хотите». «Не хочу!» Помотала головой и оглянулась на близняшек, в который раз себе напоминая. «Я им не мама, не мама. А этот мужчина в плавках не мой муж. Он мой работодатель и точка. Мужчина, по которому я схожу с ума». «Хотите?» Парировал этот самоуверенный бриллиант. «Мне лучше знать!» «Ира!» «У вас все на лице написано». Снисходительно улыбнулся Фернан. А я вспыхнула. «Не называйте меня так!» Попросила почему-то шепотом. А потом так же тихо воскликнула. «И ничего у меня не написано!» Неужели это так очевидно, что я втрескалась по уши в его алмазное величество? Вот ведь хмарь! «А как мне вас называть?» Покладисто поинтересовался Фернан. «Вернемся к нейтральному. Мирель Тане. Можете мне мирелькать, раз уж я продолжу вам мируаркать». «Хорошо, Мирель Тоне», — согласился он. «Я поговорю с девочками, когда придет время. И если вы не перестанете отбрыкиваться от своих чувств, придет оно очень скоро». «Ой, тысячи раз ой и упс». Я была не готова к такому повороту событий, к такому стремительному повороту. Еще вчера я искала шамана, лелея в сердце надежду отыскать обратную дорогу в свой мир. А теперь у меня в голове сплошной винегрет, и на первый план назойливо лезут мысли вот об этом самоуверенном типе и его малышках. Плохая Ира, очень плохая. Может, позовем с собой Мируара Широ? Я привстала на носочках, чтобы взглянуть из-за мируарского плеча и увидеть развалившегося в шезлонге Десмонда. Он сегодня какой-то хмурый. Заодно, если девочки все-таки узнают, что нас вечером не было дома, скажем, что ужинали втроем. Прищур его величества принял еще более гангстерский характер. «Обойдемся без Десмонда». «Но...» «У нас с тобой свидание, Ира, а не дружеские посиделки, Мирель Тоне». Поправился он и, закончив выносить мне приговор, вечер в королевском обществе, пошел валяться в соседнем с Десмондом шезлонге. А я побежала к девочкам. Купаться, охлаждаться и морально настраиваться на свидание. До самого вечера Элоиз не подавала признаков жизни. Я даже подумывала заглянуть к ней и узнать, может, ей чего-нибудь нужно. Яда там или пистолета. Но, увидев бодро марширующего к ней с подносом Жужена, оставила ему роль доброго самаритянина, а сама отправилась укладывать спать близняшек. Сегодня они ужинали в детской, потому что их величество не постеснялось соврать дочерям и сослаться на срочную работу. «Вы такая нарядная, Мирель Тоне!» — проговорила Аделин, накрываясь одеяльцем и устраивая рядом с собой чебурона, «Вы с Меруаром Шеро пойдете на свидание?» — заговорщицки предположила Кристин, а я мысленно порадовалась, что у близняшек такая богатая фантазия. «Да вот, захотелось прогуляться», — сказала, разглаживая несуществующие складки на нежно-голубой юбке. «Мы видели, как он на вас сегодня смотрел», — продолжила Аделин, а ее сестра подхватила. «Вы ему нравитесь, Мирель Танне. Точно-точно». Понятия не имею, как на меня смотрел Широ, но спасибо ему за это. Девочки засыпали, уверенные, что их няня отправится дышать морским воздухом с дядей Десмондом, а их папа будет, как обычно, работать. Но папа не работал, а дожидался меня на улице, прислонившись к черному блестящему боку автомобиля. Заметив меня, Демаре улыбнулся, и эта улыбка отозвалась во мне теплом, разлившимся по всему телу. «Тебе очень идет это платье», — сказал он, распахивая передо мной дверцу машины. «А тебе эта улыбка». Платье мне и самой очень нравилось. Легкая летящая юбка, прозрачные рукава, затянутый кружевом лиф. В меру нарядно, в меру романтично. Самое то для свидания с мужчиной из другого мира. Мысленно обрушив себе на голову кокос, именуемый здесь Асканом, и испытав укол совести, еще более острый, чем все предыдущие, я положила на колени сумочку и приготовилась к неловкому молчанию. Но его не было. Пока ехали в Ланси, на машине до города было рукой подать, Фернан не смолкал ни на минуту. Рассказывал о себе и своей жизни, успешно воплощая план под кодовым названием «Фальшивая Мирель Тане узнает поближе настоящего Меруара Демаре». Такой Демаре, не холодный, резкий и жесткий, мне нравился еще больше. И вот против такого Фернана у Иры Илларионовой просто не было шансов. Еще у Иры Илларионовой не было шансов против местных пейзажей. Они меня покоряли и влюбляли в себя с первого взгляда. Почти как мужчина рядом. Впрочем, лучше лишний раз не думать об этом самом рядом мужчине. Вечерний Ланси был прекрасен. Берег светлой ленты, протянувшийся по краю моря, сверкал и переливался огнями. Музыка, расслабляющая или зажигательная, лилась из ресторанов с роскошными террасами и небольших баров с навесами, сплетенными из живых растений. Она сливалась с шумом набегавших на берег волн, расстилавшихся по песку пенным кружевом. Вдалеке у пристани виднелись покачивающиеся на воде лодки, а за ними белели, возвышаясь, яхты, в том числе и красотка. «Не боитесь, что в ресторане вас кто-нибудь узнает? Вас в моей компании». «Интересно, а в Ланси водятся журналисты?» «Не боишься, Фернан?» — поправил меня Демаре, прежде чем ответить на мой вопрос. «Нет, не боюсь. Но мы, Ира, не пойдем в ресторан. По ресторанам будем ходить в Мальмаре». «Будем ходить в Мальмаре. Будем, мамочки». Похоже, его величество уже все решил и распланировал. И за меня, и за себя. Еще до того, как мы узнали друг друга поближе. Оставив машину возле мощеной набережной, Фернан протянул мне руку, предлагая за нее ухватиться. Я покосилась на нее, как на змею, которая запросто могла ужалить. Каждое его прикосновение обжигало и жалило, но потом поймала взгляд алмазного короля, и наши локти переплелись, провоцируя очередное брожение мурашек по всему моему чужому телу. Вместо того, чтобы прогуляться по набережной, мы спустились на пляж. Я стянула босоножки, его величество тоже разулся, закатав брючины и избавившись от белых в синюю полосочку носочков. Погрузив ноги в прогретый за день песок, я блаженно зажмурилась. Почувствовала, как Фернан снова подхватывает мою руку, лаская скользит по предплечью ладонью, и сердце в груди замирает, а потом начинает отстукивать чечетку. И я чувствую небывалую легкость. Кажется, стоит ему отпустить меня и взлечу к звездам. «Расскажи о своем мире», — шепотом просит его величество. «Он?» Я на миг задумалась. «Чем-то похож на Иону, хотя у нас нет магии. По крайней мере, раньше я так считала». «Ты сказала, что была няней?» «Да, последние несколько лет работала в детском саду и собиралась работать и дальше. Если бы меня не прокляли. Или что там сделала эта Лиля?» «Скучаешь по своим воспитанникам?» Кивнула, грустно улыбнувшись. «Скучаю — не то слово». Мы не спеша шли по пляжу, наслаждаясь вечерней свежестью. Легкий ветерок заставлял юбку льнуть к ногам. Путался в волосах, бросая отдельные прядки мне в лицо, на губы, горевший от предвкушения прикосновений других губ. Даже боюсь представить, как они начнут пылать, когда эти самые прикосновения произойдут. Сомнительно, что его величество просто со мной поужинает и отвезет обратно в голубую жемчужину. «А еще...» Вырвал меня Демари из размышлений о наших с ним губах и о том, что ими и сколько можно делать. «У тебя в том мире еще кто-то был?» «Был и есть. То есть, кажется, уже все-таки был. Жених, которого я бессовестно предала и предаю сейчас, едва не мурлыча от удовольствия, когда он ласкает пальцами мое запястье, выводя на нем что-то непонятное, но такое приятное». «Родители», — ответила осторожно. «Нет, я не буду рассказывать ему о Мише. Не буду и все тут, потому что тогда сказочный вечер сразу перестанет быть сказкой, и совесть сожрет меня с потрохами». К счастью, разговор о дорогих мне людях пришлось прервать. Мы подошли к маленькому уютному бару с выставленными прямо на песке столиками. В цветных подсвечниках горели свечи, раскрашивая деревянные столешницы синим, розовым, фиолетовым светом. Чуть поодаль, на сколоченной из досок сцене, играли музыканты и пела девушка в длинном струящемся светлом платье. Нам достался столик у самого края живого навеса, поближе к морю и подальше от бара. «Для начала пиньяну, пожалуйста», — сказал Фернан приблизившемуся к нам лысоватому, упитанному и широко улыбающемуся мужчине. «Будет сделано, Меруар де Море». Чтобы вскоре вернуться с меню и двумя половинками кокосов, асканами, то есть, из которых торчали тонкие длинные трубочки. «Спасибо, Жансон». Поставив на стол напитки, Жансон отошел в сторону, чтобы дать нам время познакомиться с перечнем блюд. «Красивое место», — сказала я, оглядываясь. «А еще здесь отменно готовят. Здесь лучшие во всем Ланси, Оррицы и Лостеры». Я настороженно кивнула, гадая, что из себя представляют и первые, и вторые. Вскоре Жансон вернулся и, склонившись над его величеством, принялся быстро записывать. «А для прекрасной Мирель?» Поинтересовался учтиво, когда Демаре покончил с выбором вина и блюда для себя. «А для моей Аманы — Лостера под луневым соусом», озвучил мое пожелание его величество. И Жансон, удивленно похлопав глазами, пятясь отошел назад. Сомнительно, что его удивил мой выбор, а значит... «Кто такая Амана?» — решила разобраться я. «На местном диалекте это означает «любимая женщина», — просто сказал алмазный король, а я чуть не поперхнулась коктейлем из кокоса, по вкусу напоминавшим земную пиноколаду. «А как называется на местном диалекте «любимый мужчина»?» — ляпнула неожиданно. Неожиданно даже для себя самой. «Так и называется». Демаре улыбнулся. «Любимый. И мне нравится, как это слово звучит в твоих устах, Ира». «Вообще-то это уста Селани», — хотела заметить я, но Фернан меня опередил, задав вопрос, который сейчас был явно лишним. «Прежде чем мы шагнем дальше, я бы все-таки хотел понять, Ира, что происходит между тобой и Десмондом Шарро». Пиньяной я все-таки поперхнулась и поспешила поднести к губам салфетку. «Это еще надо уметь, так испортить момент. Кажется, вы страдаете провалами в памяти, Меруар де Море. Мы об этом уже говорили». «А еще мы говорили, что ты не будешь мне выкать, когда мы одни», — проговорил его меруарство, помешивая трубочкой коктейль в аскане. «Так кто из нас страдает провалами в памяти?» «Вообще-то ты. Вы мне сказали, чтобы я вам тыкала, а не выкала. Но я своего согласия не давала», — заявила независимо. «Ладно», — вздохнул алмазный король. «Тяжело так вздохнул». «Так что там с Десмондом?» «А что с ним?» — прикинулась я удивленной. «Ира!» — протянул он. «Я же вижу, ты что-то скрываешь». «Со зрением у тебя. Вас тоже плоховато». Опустив взгляд, нарисовала на песке ногой крест. «Главное, чтобы он не стал моим надгробным, потому что, если судить по взгляду его гангстерства, он готов был прикопать меня прямо здесь и сейчас». «Это не моя тайна!» Еще одна попытка отмазаться. «А чья?» — сверкнул он глазами. «Селани», — призналась вынужденно. И, схватив аскана кокос, принялась нервно цедить коктейль. Демари нахмурился. «Я хорошо знаю Десмонда. И знаю, что до того, как ты стала моей няней...» «Няней ваших дочерей». «Моей няней», — упрямо повторил Демари. «У него с тобой, Селани, то есть, ничего не было. Никаких отношений, дружбы, ничего. Десмонд встречался с Мирель Лепаж, а до этого...» «Прости меня, Селани, но я так больше не могу. Понимаю, это твой секрет, но терпеть этого сыщика доморощенного приходится мне, так что...» «Селани — это Десмонд», — подавшись вперед, доверительно сообщила его величеству. Величество округлило глаза. «Натурально так округлило, и я даже забеспокоилась. Как бы они у него из глазниц не выпали». «Прости, я тебя не расслышал». Демаре тряхнул головой, явно решив, что только что поймал пролетавшую мимо звуковую галлюцинацию. «Я говорю», — повторила терпеливо, чуть повысив голос, «самую малость, чтобы нас не услышали за соседним столиком, что Мирель Тане какое-то время находилась в Мируаре Широ, пока ты ему, ей, то есть, не врезал на дне рождения. По крайней мере, я после этого Селани не видела, не общалась с ней, в смысле». Некоторое время Фернан молчал, переваривал услышанное. Я же с чувством выполненного долга продолжила цедить пиньяну и, подперев щеки руками, наблюдала за его реакцией. Реакция, если честно, оказалась странной. Его величество, на миг зажмурившись, вдруг рассмеялся. Я бы сказала, заржал даже. Но короли ведь не ржут, а смеются. «Фернан», — подала голос, когда на нас стали оборачиваться. «Прости, я сейчас успокоюсь», — сипло пообещал он. Сейчас он не успокоился. Пришлось ждать, пока отсмеется. «Вообще-то нам с Селани было не до смеха, а сейчас не до смеха Десмонду», — заметила обиженно, скрестив на груди руки. «Веселится он тут, понимаете ли, когда я не я, а Селани вообще непонятно куда подевалась». «Извини, просто я представил, как Десмонд вечером разгуливает по дому в шелковом халатике и с маской на лице». Смеющийся Демаре. Впору было объявлять о конце света или атомной войне. Правда, упомянув о Десмонде, он тут же посерьезнел. «Ты ему что-нибудь рассказала?» Я хмыкнула. «Если я тебе боялась рассказать, то ему и подавно. Но теперь он до меня докапывается, пытается понять, почему дарил мне подарки, и тоже интересуется, что нас связывало». «Подарки, которые на самом деле Селани покупала для себя, надеясь вернуться в свое тело», — закончил мою мысль Демаре. «Именно», — кивнула я. «И няней ты стала с ее подачи. Теперь все сходится». Я развела руками. «Когда ты взял меня на работу, мы с ней еще не были знакомы. А потом, когда она прокололась, и я узнала, что Широ — это вовсе не Широ, она делала все, чтобы я и дальше оставалась няней, твоих дочерей». «Моей», — эхом поправил меня Демаре. «Никогда не встречала настолько упертых людей». Фернан усмехнулся. «Селани неисправима. Последние месяцы, до исчезновения Жизель, она только и делала, что липла ко мне. Я думал, набивалась в любовнице, а она, как вижу, метила выше, в жены». «На роль, которая уже занята. Теперь уже усмехалась я, чувствуя, как во рту, несмотря на приторную сладость коктейля, появляется привкус горечи». «Скоро освободится», — сказал Фернан, пристально глядя мне в глаза. «Освободиться навсегда?» — спросила я, хоть и понимала, что не должна о таком спрашивать. Слишком рано и вообще, но не спросить не могла. Замерла в ожидании. Однако алмазный король хранил молчание. И тут появился Жансон с орицами и лостерами. Немного, лишь самую малость, разрядив обстановку. «Для очаровательной Мирель», — поставил передо мной необъятных размеров блюда с уложенными на листе салата огромным крабом. Цапнуть бы этой клешнёй его онемевшее бриллианство. Рядом появилась тарелка поменьше, с чем-то вроде устриц, после чего Жансон переключил внимание на алмазного короля. «А это для вас, Мируар де Море», — стал выставлять перед ним блюдо, исподволь поглядывая в мою сторону. «Что-нибудь еще?» — поинтересовался, выпрямившись и прижав поднос к объемистому животу. «Пока все», — не сводя с меня взгляда, проговорил Фернан, а стоило Жансону отойти от нашего столика, как его величество сказал. «Ира, я не из тех людей, которые бросают словами на ветер и дают ложные обещания». «Ну вот и ответил». Я потянулась за бокалом, справедливо решив, что алкоголь сейчас точно не помешает. Заодно велела себе сосредоточиться на Амаре местного происхождения и не думать о всяких местного происхождения властных гангстерах. И тут Демаре накрыл мою руку своей, заговорив еще быстрее. «Жизель, мое прошлое, а в будущем рядом с собой я вижу только тебя. И очень надеюсь, что наши отношения продолжат развиваться до закономерного финала». «Под закономерным финалом ты подразумеваешь меня в твоей спальне». «Тебя в моей спальне я подразумеваю раньше». Не растерялся алмазный король. От неожиданности и кое-чьей наглости вино едва не попросилось обратно. От низких ноток в его голосе по моим венам понеслись огненные стрелы. Тысячи стрел, разом ударивших в сердце. «Поэтому, отвечая на ваш вопрос, Мирель Тоне, Ира...» Вернулся к будничному тону его величества. «Да, в будущем я рассматриваю возможность повторной женитьбы». «Нет бы с этого и начать. Невозможный мужчина». «Как ваш Лостер?» «Приятней, чем вы в иные моменты ваше мируарство». Секунду или две мы смотрели друг на друга, а потом рассмеялись, и обстановка разрядилась окончательно. Незаметно разговор вернулся к Селане и Десмонду, и мы стали ломать голову, где искать первую и как успокаивать второго, чтобы перестал до меня докапываться и, смирившись с недолгой потерей памяти, продолжил жить дальше. Не знаю, сколько времени прошло вот так, просто за разговорами. Наверное, часа два, а кажется, всего пара минут промелькнуло. Когда белое вино в бутылке уменьшилось наполовину, а с Лостерами и Орицами было покончено, Фернан поднялся и протянул мне руку. «Потанцуем?» Несколько парочек уже вовсю кружили перед сценой, вместе со скользившими по песку бликами, отбрасываемыми бумажными фонариками и свечами. «Почему бы и нет?» отозвалась весело, осмелев после вина и коктейля, и позволила Демаре увлечь себя в эту непонятную, но такую зажигательную помесь латино-эонских танцев. Резкий поворот от него на расстоянии вытянутой руки, и я снова возвращаюсь в его объятия, к такому желанному прикосновению ладоней, медленно скользящих по талии, чувственно очерчивающих мои бедра. И снова лицом к лицу так близко, что наши дыхания сливаются в одно. Меня окутывает вишневой горечью сигар и запахом его одеколона, который уже, кажется, люблю безумно. Вернее, я влюбилась в этого мужчину, окончательно и бесповоротно. И мне больше не хочется оглядываться назад. Хочется смотреть только вперед и тонуть в его глазах. Сейчас, завтра, всегда. «А ты схватываешь на лету», — улыбнулся Фернан, имея в виду мои попытки подружиться со здешним аналогом бачаты. Покружил меня, одной рукой придерживая за талию, после чего мягко привлек к себе и шепотом, низким будоражащим, коснулся моих губ. «А я счастлив, что поймал тебя, и больше не отпущу». «У вас, Мируар Демаре, имеется вредная привычка ставить мне ультиматумы». «А у тебя, Ира, сводить меня с ума». Не растерялся Демаре, прижал к себе, забыв, что в этом мире мы не одни, и проговорил тихо, хрипло, выбивая из меня искры. «Моя беглянка из другого мира, моя...» Целоваться, стоя посреди бара, когда вокруг тебя кружат влюбленные парочки, не вариант, скажу я вам. Поэтому мы, расплатившись с месье Жансоном и подхватив нашу обувь, побежали на пляж, к черной глянцевой поверхности моря, к шуму прибоя, где соленый воздух, смешиваясь со сладостью поцелуев, кружил голову сильнее самого крепкого арьята. Никогда бы не подумала, что самые обычные поцелуи могут быть такими. Хотя нет, обычными они не были. Это было продолжение танца, который мы начали в баре. Шаг, поворот, когда он вскидывает руку, и я скольжу по ней, чтобы снова оказаться в его объятиях и почувствовать его губы на своих. Движение в сторону, и его пальцы путаются в моих волосах, а меня притягивают к себе, сильно, властно, раскрывая мой рот глубоким и яростным поцелуем. Словно все то, о чем мы так долго молчали, сейчас воплотилось в жизнь, под гулкое биение наших сердец, под музыку, звучащую только для нас. Надо будет спросить, какая звучит у него. Подумалось очень некстати. Или кстати, потому что, когда показавшийся ледяным воздух снова ожег горящие губы и щеки, слишком откровенным и собственническим был взгляд Фернана. Дыхание перехватило. Странно было вот так смотреть на мужчину, которого безумно желаешь, и ждать, замирает предвкушение более откровенного прикосновения. Его рука скользнула по моему бедру, сминая платье. Пальцы прошлись по разгоряченной коже. «Если верить словам той пироножки, Ла Фальян должен находиться где-то здесь». «Можно было поесть в любом другом ресторане Селани. Вообще-то мы приплыли сюда не за этим». Раздраженный мужской возглас ударил меня молнией. «Миша!» Я отскочила от Димаре с такой скоростью, с какой никогда ни от кого и ни от чего не отскакивала. Толкнула его в грудь, чтобы оказаться от него как можно дальше, и прижала пальцы к пылающим от поцелуев губам. Судорожный вздох, два резких удара сердца до момента, когда обернулась, чтобы увидеть застывших в нескольких шагах от нас Мишу и... себя. Селани, Тонне. Она смутно помнила, как вселилась в Десмонда. Превращение в Иру тоже прошло быстро и безболезненно. А вот возвращение на Иону в теле иномерянки далось ей нелегко. Им обоим. Самыми сложными стали первые два дня после перехода. Ее все время тошнило, как если бы она плыла на корабле в самый разгар шторма. Голова готова была взорваться, глаза пекло, а горло словно усиленно терли наждачкой. И Селане оставалось только диву даваться, как они вообще сумели добраться до Рю-де-Баль, где дожидался свою новую хозяйку недавно купленный особняк. Позже, когда немного пришла в себя, Селани порадовалась собственной предусмотрительности. Если бы не этот дом, приобретенный за наличные Меруара Шерро, ночевали бы они с Мишей под мостом, а так у них было место, где они могли прийти в себя и наметить план действий. «Ты сказала, что нужно опасаться этого вашего морга», как-то утром сказал ей Соколов, заваривая в ярн. Крепкий и обжигающий, все, как она любила. Таким же ей виделся и этот мужчина, что стоял по другую сторону стола. Но Селани упорно отгоняла от себя эту мысль. Отгоняла на земле, и здесь продолжит отгонять. Потому что голубая мечта в лице алмазного короля уже почти осуществилась. Если только, конечно, эта пироножка Иришка все не испортила. «Они могут меня как-нибудь вычислить?» «Нас вообще-то», — заметила девушка, устраиваясь на высоком стуле и кокетливо закидывая ногу на ногу. Кокетничать с Соколовым ей явно не стоило, но она ничего не могла с собой поделать. Вот и сегодня зачем-то проснулась позаранку в 9. Накрасилась, уложила аккуратной волной рыжие волосы и накинула на обнаженное тело. Разве она виновата, что все нижнее белье было отправлено в прачечную, и его еще не доставили обратно? Шелковый халатик, который так и норовил распахнуться то сверху, то снизу при каждом ее движении. «Нас!» — хмуро согласился Михаил, окидывая девушку тяжелым взглядом. «Они могут нас как-то вычислить?» «Только если будем вести себя как пришлые. Но если будешь послушным мальчиком, четко следующим моим указаниям...» На этом моменте Михаил скривился, а Селани бесшумно усмехнулась. «Никто не заподозрит в нас гостей из другого мира». Она была уверена. Прошлой ночью он почти не спал. Слышала, как ворочался сбоку на бок в соседней спальне. Наверное, думал о своей новой жизни и вспоминал о том, что оставил в родном мире, в который уже никогда не вернется. Девушка была уверена, раньше он этого просто не осознавал. Ведь не верил же до последнего, что у них что-то получится. А вот получилось. Всего каких-то несколько дней назад он был королем жизни, а сейчас стал никем в другом мире. Почувствовав, как в груди что-то неприятно кольнуло, Селани соскользнула со стула, встала рядом с мужчиной, чтобы помочь ему с завтраком. «Ты ведь терпеть не можешь готовить», — удивился он. «С интересным мужчиной даже такое скучное занятие может превратиться в приятное». И ей действительно было приятно стоять с ним рядом и чувствовать, как он касается ее, передавая нож или забирая криво порезанные ломтики хлеба. Михаил улыбнулся, и эта улыбка отозвалась в груди Селани каким-то дурацким чувством, которое ей совсем не хотелось испытывать, но она испытывала. «Почему я понимаю ваш язык и могу на нем говорить?» Чуть позже, уже допивая в ярн, задумчиво спросил Михаил. Девушка пожала плечами. «Уверена, у Морга найдется ответ на этот вопрос, но я бы не хотела у них об этом спрашивать. И тебе не советую». В тот день, несмотря на слабость, которая все еще их одолевала, они впервые вышли из дома и прогулялись до богатого района, где каждый особняк напоминал маленький замок. Возле одного из таких замков, принадлежащего алмазному королю, они остановились. До этого Миша бросал по сторонам заинтересованные взгляды, изучал город. Эсилани по глазам видела, что Мальмар ему нравится. И это почему-то ее радовало. Теперь же Соколов весь напрягся, пожирая взглядом кованые ворота и уводящую к дому мощенную дорогу. «Она здесь работает?» — коротко спросил он. Вдруг, почувствовав укол в сердце, Силани резко проговорила. «Если с дуру не уволилась, у твоей Иры заскок на заскоке и заскоком погоняет». «Ну, прямо себе описываешь», — хмыкнул Соколов. Девушка разозлилась, решительно толкнув калитку, днем никогда не запиравшуюся, направилась к дверям, желая скорее с этим покончить. Но к их обоюдному разочарованию ни Мируара де Море, ни Мирель Тоне дома не оказалось. «Мируар де Море сейчас в отпуске», — ответствовала курносая девица в форме. Кажется, ее звали Зои. «Он в Ланси?» — уточнила Селани. Служанка отказалась удовлетворять любопытство незнакомки, но Мирель Тоне это было и не нужно. Утвердительный ответ был написан у девушки на лице. «Как насчет небольшого морского путешествия?» — предложила бывшая актриса, когда они вновь оказались за воротами. «Куда угодно, лишь бы ее найти», — проговорил Михаил, и Селани, вновь испытав беспричинную злость, мысленно его перекривляла. Они вернулись домой, чтобы собраться. Одежда была первым, что она приобрела для себя и Михаила. А вечером отчалили от берегов Мальмара, чтобы уже на следующий вечер прибыть в Ланси. Немалых трудов ей стоило уговорить Соколова не бросаться в голубую жемчужину, очертя голову. «Давай отдохнем, поужинаем где-нибудь, а завтра с утра отправимся на поиски твоей Иры. Очень возможно, она будет на пляже с девочками. Лучше подойдем к ней там, прикинувшись прогуливающейся парой, чем заявимся на ночь, глядя к Демаре в гости». Скрепя сердце, Михаил согласился, и Селани потащила его ужинать. А потом, возможно, на танцы. Да, конечно, они устали, но она так давно не танцевала, так давно не ощущала, как ее обнимают сильные мужские руки, уверенно ведя ее в танцы. Она соскучилась по этому чувству, соскучилась по мужским ласкам и поцелуям. А этот сухарь, что идет с ней рядом, словно бы и не замечает окружающей их романтики. Нет бы поцеловать девушку под звездным небом, под шум прибоя, зарываясь пальцами в ее волосы и лаская, терзая губы жадными поцелуями. «Долго еще?» — сунув руки в карманы брюк, угрюмо спросил Михаил. «Если верить словам той пироножки», — ответила Селани, имея в виду работницу гостиницы, в которой они остановились, «Ла Фальян должен находиться где-то здесь». «Можно было поесть в любом другом ресторане, Селани. Вообще-то мы приплыли сюда не за этим». Она уже хотела огрызнуться, когда замерла, будто слившись с песком под ногами в одно целое. Удержала Мишу за руку, останавливая, и испытала совершенно странные чувства от открывшейся глазам картины. Временная квартирантка ее тела растекается лужицей в руках Фернана де Море. А ей, вместо того, чтобы рычать от ревности, хочется смеяться. «Я точно ненормальная», — пробормотала Селани. И с опаской покосилась на злющего Михаила, понимая, что сейчас начнется самый настоящий поединок.